Сергей Смирнов. Империя здоровья. Гулу опустился на колени и приподнял голову леопарда. Зеленые глаза зверя были мутны, смотрели не видя. Аннабель стереофонически всхлипнула. Гулу поднялся и таким же мутным взглядом посмотрел на русского аспиранта и американскую шпионку. Оба расступились. Еще в течение минуты колдун смотрел в черноту леса, а потом вытянул вперед руку. Тьма обернулась на миг ослепительной белизной, и мир, вновь ставший почти невидимым, был сотрясен разрядом грома. — Боже! — вскрикнула Аннабель. — Что, козлы? — хищно оскалился в своих мыслях аспирант. — Получили по рогам. Он почувствовал прикосновение к себе и вздрогнул. Своей рукой, низвергавшей молнии, к нему очень учтиво прикоснулся старый колдун. Долго не мигая, старик смотрел аспиранту в глаза, и взгляд колдуна напоминал Ганнибалу проницательный и спокойный взгляд живого леопарда, идущего в лесной ночи. Но в эти глаза можно было смотреть человеку. — Тегулу хоно, — тихо проговорил старик. — Акоро тено тегулу, давать руки. Он хочет, чтобы ты положил тегулу на ритуальный костюм Акору, а потом положил Тегулу ему на руки, — прошептала Аннабель Ганнибалу в оба уха и слева, и справа. Удостоенный такой большой чести, аспирант бросился исполнять просьбу старика. Он осторожно, чтобы не порвать солому, разоблачился, потом аккуратно расстелил Акоро на траве и, наконец, еще осторожней, как если бы требовалось поднять с земли тяжело раненого, просунул руки под лежавшего леопарда и перенес его на соломенное пончо. Тело леопарда было мягким, но упругим, даже упруго теплым, словно силы жизни все еще выходила из зверя, воздушно упираясь в руки человека. Ганнибал завернул леопарда в Акору, уложил, как мог, вывалившийся наружу хвост, и, подняв ношу, передал ее старику. Невольно он вспомнил о младенце и хотел было задать вопрос, но старик уже отвернулся к Аннабель и произнес несколько фраз, еле шевеля губами. — Он прощается с вами, — прошептала Аннабель. — Он говорит, что ребенка утром заберут в деревню, и ему ничто не угрожает. Он говорит, что нам обоим надо уходить по той же дороге, а потом у огненного дерева повернуть на север. Я знаю эту дорогу. Ганнибал сделал, что мог. Самый настоящий русский поклон. Он тронул пальцами африканскую землю и, распрямившись, сказал Аннабель, «Скажи ему спасибо на его языке». Аннабель распрямилась вслед за русским аспирантом. «Спасибо?» — немного удивилась она, а затем печально вздохнула. «Здесь не принято говорить спасибо». «Thank you», — сказал старый гулу, повернулся и стал уходить. — Вот и все, — с тяжелым сердцем подумал Ганнибал и мрачно спросил, — прощаться тоже не принято. — Сейчас этого делать просто нельзя, — стереофонически возвестила Аннабель. Она умоляюще посмотрела на Ганнибала и сжала его руку. — Поверь мне, это так. Гулу просто выказал уважение к нашим обычаям. — Вот и все, — опять сказал себе Ганнибал, отвернулся во тьму и подумал, что сейчас проснется в Москве. В своей собственной комнатке, как раз напротив карты Советского Союза. Сну, однако, пришлось продолжаться. То есть аспиранту пришлось снова идти с тяжелым сердцем по опустевшей тропе леопардов. До велосипеда уже оставалось рукой подать, то есть Ганнибал уже потянулся к рулю, когда вдруг совсем недалеко снова полыхнула молния и ударил короткий раскат. То ли гулу все еще добивал каких-то врагов, то ли начиналась самая обыкновенная гроза, тучи как будто опустились ниже, уплотнив жаркую тьму, придавив ее к земле. Первая капля, стукнувшая аспиранта прямо по темени, обожгла его небывалой прохладой. Обыкновенная гроза. С облегчением подумал аспирант, но велосипед так и не поднял, сам не зная почему. А потому что в детстве на даче бабушка запрещала ему во время грозы держать в руках железные предметы. Сквозь луч фонарика пронесся еще один крохотный метеор, потом сразу два. — Дождь! — испуганно вскрикнула Аннабель. «Быстрее, Ник, сейчас здесь будет потоп». Но оказалось, что не только потоп.